Глава 20. Самодисциплина и дружба. У всего, что вы хотите иметь в жизни, есть своя цена. Есть цена, которую нужно заплатить, если вы хотите делать что-то лучше других. Цена, которую нужно заплатить за то, чтобы оставить все как есть. Своя цена есть у всего. Американский политик Гарри Браун. Как минимум 85% счастья приносит вам хорошие взаимоотношения с другими людьми. Но и такое же количество проблем и несчастий тоже ассоциируется с другими людьми. В главах 18 и 19 предлагалось несколько идей по поводу того, как сделать счастливым ваш брак и вырастить счастливых детей. Но кроме семьи, большое значение для вашего благополучия имеют друзья. Вот почему вам следует стремиться к достижению высшего уровня мастерства в области человеческих взаимоотношений. К счастью, этому можно научиться. Вы сможете стать одним из самых популярных людей у себя на работе и в социальном кругу, если освоите модели поведения, которые постоянно используют другие популярные люди. Аристотель называл человека общественным животным. Это означает, что мы оцениваем себя с точки зрения своих взаимоотношений с другими людьми. Мы знаем, какие мы на самом деле только в результате общения с другими людьми. Основа личности. Психологи считают, что все наши действия призваны либо повышать нашу самооценку, либо защищать нас от критики других людей. Каждый человек чрезвычайно чувствителен к вопросам своей персональной значимости и ценности. Ваша самооценка, то, как вы к себе относитесь и насколько себе нравитесь, во многом определяется вашим представлением о себе или вашим собственным воображаемым образом, то есть тем, каким вы себя видите и что о себе думаете. Ваш образ себя складывается из трех частей, подобно пирогу, разрезанному на три части, соприкасающиеся друг с другом. Первая часть вашего образа – это то, какими вы видите себя сами. Она существенно влияет на то, как вы ходите, разговариваете, ведете себя и взаимодействуете с окружающими. Вторая часть вашего образа – это ваше мнение о том, какими вас видят окружающие. Если вы думаете, что другие люди вас любят, уважают и восхищаются вами, тогда вы сами видите себя в позитивном свете и наслаждаетесь чувствами самоуважения и собственной значимости. Третья часть вашего образа – это реальное мнение и отношение людей к вашей персоне. Если вы считаете себя популярным и любимым, а кто-то обращается с вами грубо и неуважительно, это может стать сильным ударом по вашему представлению о себе и понизить вашу самооценку. И наоборот, если вы видите себя заурядной личностью, а люди, с которыми вы знакомитесь, обращаются с вами так, словно вы ценная и важная персона, это может стать для вас позитивным шоком и заставить вас больше любить и ценить себя. Секрет счастья. Вы можете быть по-настоящему счастливы лишь тогда, когда все три части вашего воображаемого образа совпадают. Вы чувствуете себя счастливыми лишь тогда, когда в конкретной ситуации этот образ соответствует вашему мнению о том, какими вас видят другие, и не расходится с тем, что на самом деле думают о вас люди. В жизни вы часто ищете дружбу и стремитесь завязать взаимоотношения с теми, чье отношение к вам подтверждает правильность вашего представления о себе. Общаясь с людьми, которые обращаются с вами как с ценной и важной персоной, вы с удовольствием ощущаете, как повышается ваша самооценка. Вы начинаете любить и уважать себя еще больше. В присутствии этих людей вы чувствуете себя счастливыми. Например, в школе вы всегда лучше справлялись с заданиями и получали высокие отметки, когда чувствовали, что учителя вас любят и уделяют вам особое внимание. На работе самым сильным стимулом для работника становится персональное внимание к нему со стороны босса. Каждый раз, когда он чувствует, что интересует начальника как человек, а не просто как сотрудник, у него повышается осознание собственной ценности, и он лучше выполняет свою работу. Закон косвенных усилий. Секрет построения и поддержания замечательных взаимоотношений с окружающими прост. Вам нужно всего лишь применять во всех видах взаимодействия с другими людьми закон косвенных усилий. Для того, чтобы сблизиться с другим человеком и понять, что он думает и чувствует, вы должны заставить себя забыть о собственных интересах и заботах. Если вы хотите, чтобы этот человек стал вашим другом, то должны первыми показать, что хотите стать его другом. Если вы хотите нравиться людям, то должны сначала сами показать, что они нравятся вам. Если вы хотите, чтобы вас уважали, то должны сначала сами проявить уважение к ним. Если вы хотите произвести впечатление на других, то должны сначала показать, какое сильное впечатление они производят на вас. Только такой подход к людям сможет удовлетворить их глубинные потребности. Повысьте самооценку других людей. Одной из самых важных потребностей человека является необходимость чувствовать себя важным. Поскольку вы тоже испытываете эту потребность, то каждый раз, применяя закон косвенных усилий и фокусируясь на том, чтобы помочь людям почувствовать себя важными, вы улучшаете их самовосприятие и повышаете их самооценку. В результате они оказываются довольны собой, а заодно и вами. Каждый раз, когда вы говорите или делаете что-нибудь, способствующее повышению самооценки другого человека, возникает эффект бумеранга, который заставляет вашу собственную самооценку повышаться в то же самое время и в такой же степени. Для того, чтобы подняться над собственными интересами, вам потребуется огромный самоконтроль. И вместо того, чтобы пытаться понравиться другим людям и произвести на них впечатление, сосредоточьтесь на том, чтобы сначала показать, как они нравятся вам. 7 способов помочь людям чувствовать себя важными. Секрет построения отличных взаимоотношений с людьми, членами семьи, друзьями и коллегами прост. Помогите им почувствовать себя важными. Благодаря этому вы станете одним из самых популярных людей в своем кругу. Ниже приведены советы, позволяющие помочь людям почувствовать себя важными. Если вы будете регулярно пользоваться этими рекомендациями, то сможете довольно быстро достичь цели. Принимайте людей такими, какие они есть. Одно из самых страстных желаний человека заключается в том, чтобы другие принимали его без предубеждения, оценки или критики. Психологи называют такое поведение безусловным позитивным отношением. Другими словами, вы должны принять человека полностью и безоговорочно, просто за то, что он такой, какой есть. В силу того, что большинство людей склонны к оценочному мышлению и критике, ваше безусловное принятие повышает самооценку другого человека, улучшает его воображаемый образ себя и пробуждает чувство удовлетворения собой. Сюжет фильма «Дневник Бриджит Джонс» основан на уникальной ситуации. Главная героиня нашла мужчину, которому нравится такой, какая она есть. Это событие было воспринято ею самой и всеми ее друзьями как нечто из ряда вон выходящее. Никому из них даже в голову не приходило, что взаимоотношения могут строиться на безусловном принятии одного человека другим. Когда вы смотрите на других людей и дарите им искреннюю улыбку, у них улучшается настроение и повышается самооценка. Они чувствуют себя более ценными и важными. Когда вы прекращаете думать о себе и о том впечатлении, которое производите на других, а вместо этого начинаете думать о других и о том впечатлении, которое они производят на вас, вы расслабляетесь. Вы делаете глубокий вдох и просто улыбаетесь людям, когда встречаете и приветствуете их дома и на работе. Такое поведение входит в число самых эффективных средств повышения самооценки и выстраивания хороших взаимоотношений. Улыбаясь людям, вы помогаете им почувствовать себя важными и ценными. Выказывайте людям свою благодарность. Когда вы благодарите другого человека за то, что он сказал или сделал, его самооценка повышается, поскольку вы помогаете ему почувствовать себя важным. Любая форма благодарности, от легкого кивка и улыбки до письма с выражением признательности и подарка, повышает самооценку человека и заставляет его больше нравиться самому себе. Это приводит к тому, что в соответствии с законом косвенных усилий вы тоже начинаете ему нравиться. Проще всего выразить благодарность, сказав «спасибо». Это слово служит для выражения глубокой благодарности на всех языках во всем мире. Я побывал в 9 десятках стран и везде первым делом старался узнать, как на местном языке сказать «пожалуйста» и «спасибо». Каждый раз, когда вы используете эти слова, у людей улучшается настроение. Они улыбаются и получают удовольствие от вашего присутствия. Слово «спасибо» оказывает на других людей почти волшебное воздействие. Оно дает им возможность почувствовать свою значимость, делает ваше присутствие приятным и побуждает их оказывать вам посильную помощь в удовлетворении любых ваших потребностей. Выражайте согласие. Самыми желанными гостями в любой компании являются люди доброжелательные и позитивные. В отличие от них, любители все ставить под сомнение, жаловаться и опровергать чужое мнение очень редко встречают с распростертыми объятиями. Когда вы киваете, улыбаетесь и соглашаетесь с другим человеком, в то время как он высказывает или выражает свое мнение, вы помогаете ему почувствовать себя умным, уважаемым, ценным и важным. Если вы демонстрируете согласие с человеком, даже когда он говорит что-нибудь такое, что не полностью совпадает с вашим мнением, ваше присутствие доставляет ему удовольствие. Специфика моей работы в качестве профессионального лектора предполагает необходимость каждый год знакомиться с тысячами людей. Они приходят ко мне и часто выражают свое мнение по вопросам, в которых я разбираюсь достаточно хорошо, чего никак нельзя сказать о них самих. Порой они говорят совершенно нелепые, вздорные и бессмысленные вещи. Однако я всегда улыбаюсь, соглашаюсь, киваю, задаю вопросы и внимательно выслушиваю их мнение. Они уходят, довольные тем, что провели содержательную беседу с человеком, который хорошо их понимает и во многом с ними согласен. Мне это ничего не стоит, а они счастливы. Мое поведение помогает им почувствовать себя важными персонами. Выражайте свое восхищение. Людям свойственно придавать огромное эмоциональное значение вещам, которыми они владеют, своим чертам характера и достижениям. Когда вы восхищаетесь тем, что принадлежит другому человеку, это вызывает у него чрезвычайное довольство собой. Как сказал Авраам Линкольн, все любят комплименты. Выражайте свое восхищение цветущей внешностью людей и конкретными деталями их одежды. Мужчинам особенно нравится, когда кто-то хвалит их галстуки и туфли. Женщинам доставляют удовольствие комплименты их прически и любым другим деталям внешности и туалета. И это вполне объяснимо, ведь прежде чем выйти из дому, люди тратят массу времени на то, чтобы привести себя в порядок. Вы можете уважительно отозваться о личностных качествах, например, завидую вашей настойчивости. Люди тратят всю свою жизнь на формирование определенных качеств характера, особенно позитивных, поэтому, когда вы замечаете эти качества и восхищаетесь ими, они чувствуют себя польщенными. Хвалите достижения других людей. Говорите им, как сильно вы восхищаетесь их домом, бизнесом, который они построили, положением, которого они достигли. Уделяйте людям больше внимания. Возможно, самым эффективным средством повышения самооценки другого человека является умение внимательно его слушать. В книге «Сила обаяния» мы с моим соавтором Роном Арденом объясняем, почему умение сосредоточенно выслушивать высказывания человека на любую тему способно очаровать кого угодно. Ключом к владению мастерством слушателя становится развитие умения задавать человеку вопросы, а потом ловить каждое слово его ответов. Когда он замедляет темп речи или подходит к концу высказывания, задайте другой вопрос. Наклонитесь вперед всем своим видом и демонстрируйте внимание. Слушайте, не перебивая, словно человек говорит вещи умнее и интереснее, которых вы не слышали никогда в жизни. Когда собеседник видит, что его внимательно слушают, в его мозге вырабатываются эндорфины. Под действием этого естественного наркотика человек приходит в состояние чрезвычайного довольства собой, и у него резко повышается самооценка. В придачу ко всему, это счастливое состояние ассоциируется у него с вашим присутствием. В результате вы нравитесь ему все больше и больше. Он начинает считать вас интересным и умным собеседником. Никогда не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь. Никогда не делайте и не говорите ничего, что могло бы прямо или косвенно привести к снижению самооценки человека или негативно сказаться на его ощущении собственной значимости и ценности. Не позволяйте себе сплетничать или плохо отзываться о других людях. Никогда не говорите об отсутствующих ничего такого, что вы не осмелились бы сказать им в лицо. Больше всего вреда человеческим взаимоотношениям причиняет деструктивная критика. Она резко снижает самооценку человека, приводит его в ярость, заставляет занимать оборонительную позицию и вызывает неприязнь к критикующему. Поэтому никогда не жалуйтесь на людей или на ситуации, которые вам не нравятся. Самое распространенное определение для популярных людей в любой сфере жизни – приятный, милый, славный. Когда вы думаете о любимом магазине или ресторане, то всегда называете работающих там людей приятными. Рекомендуя одного человека другому, вы упоминаете о том, что ваш протеже является приятным человеком. Приятные продавцы всегда оказываются самыми успешными. Людям нравится делать у них покупки, поэтому они становятся постоянными клиентами и потом рекомендуют таких продавцов своим друзьям. Общение с приятными людьми всегда доставляет нам удовольствие, и мы с нетерпением ждем следующей встречи с ними. Когда людей просят перечислить достоинства тех, кого они считают приятными, они в первую очередь называют жизнерадостность. Чем интенсивнее ваш позитивный настрой, тем больше вы радуетесь жизни. Чем больше вас радости и веселья, тем приятнее людям общаться с вами, и тем больше людей стремятся познакомиться с вами и находиться рядом. Проявляйте вежливость, участие и деликатность. Считайте это время обязательными условиями хороших взаимоотношений и соблюдайте их в общении абсолютно со всеми. Демонстрируя вежливость и уважение к человеку, вы помогаете ему почувствовать себя более ценным и значимым. В ответ он будет еще больше ценить и уважать вас. Когда вы проявляете участие к тому, что происходит в жизни человека, он начинает испытывать к вам теплые чувства. Когда вы выражаете озабоченность или сострадание к человеку, находящемуся в трудной ситуации, это трогает его сердце. Вы устанавливаете с ним эмоциональный контакт и в результате становитесь для него более привлекательным. Будучи деликатным, вы приучаете себя делать и говорить людям то, что помогает им почувствовать себя более ценными и значимыми. Беспокойтесь о других людях. Встречаясь с людьми в первый раз или после длительного перерыва, спросите, как у них дела, а затем внимательно выслушайте ответ. Многие охотно рассказывают о своих заботах и проблемах. Когда они это делают, проявляйте деликатность и чуткость. Отнеситесь к их трудностям так, словно они имеют для вас исключительное значение. Любопытно отметить, что когда вы ведете себя так, словно вас действительно интересует жизненная ситуация другого человека, то очень скоро у вас возникает искренняя эмоциональная реакция на его судьбу. Главное правило построения взаимоотношений, способных продлиться всю жизнь, очень простое. Примите решение, что отныне и впредь вы всегда будете стараться, чтобы после встречи с вами люди уходили, чувствуя себя намного лучше, чем до нее. Используйте все средства, помогающие людям почувствовать собственную значимость. Ищите способы, позволяющие повышать самооценку людей и улучшать их собственный воображаемый образ. Заставляйте их почувствовать себя так, словно они самые ценные и нужные люди на свете. Кстати, все ваши действия и слова, помогающие другому человеку почувствовать собственную значимость, помогут вам самим почувствовать себя такой же значимой личностью. Практические упражнения. Составьте список своих самых важных друзей на работе и в личной жизни. Что вы можете сделать, чтобы они стали лучше к себе относиться? Определите, что вам нужно делать в первую очередь при каждом знакомстве или встрече, чтобы другой человек почувствовал себя важным. Дайте себе слово помогать каждому, кто с вами заговорит, почувствовать себя более ценным и важным. С кем бы вы ни общались, старайтесь не высказывать никаких оценок и суждений. Всегда исходите из того, что другими людьми движут самые лучшие намерения. Представьте, что каждому человеку, с которым вы знакомитесь, осталось жить совсем немного, и вы единственный, кто это знает. В каждом человеке находите что-нибудь такое, что производит на вас впечатление, а затем сообщайте ему, как сильно вы им восхищаетесь. Представьте, что где-то рядом находится скрытая камера, записывающая все случаи вашего взаимодействия с другими людьми. Что вы изменили бы в своем поведении?